Примечание автора. Разыгрывая козырную карту множественных миров. Вы могли подумать, что действие этой книги происходит в Тихом океане. Ничто не может быть дальше от истины. На самом деле оно происходит в параллельной вселенной. Параллельные вселенные – явление, известное только выдающимся ученым-физикам и любому, кто видел хоть один научно-фантастический фильм. В этой вселенной происходили другие события. Некоторые люди жили совсем в иное время, некоторые исторические подробности изменены, кое-где в повествование вплетены кусочки реальности. Например, пиво и последние 5 минут жизни милой Джуди. Но Великий Пелагический океан – отдельное, ни на что не похожее место. Странный факт. Уже закончив эту книгу, я узнал, что острова Товарищества в Тихом океане, они же острова Общества, назвал так знаменитый капитан Кук в честь Лондонского королевского научного общества, которое спонсировало первую британскую научную экспедицию на острова. Иногда очень сложно что-то выдумать. Тонущие пули. Это правда. Пули, выпущенные в воду, очень быстро теряют скорость. Некоторые, высокоскоростные, даже рикошетят от поверхности. Дело в следующем. Чем сильнее бьешь по воде, тем больше она похожа на бетон. Однако не пытайтесь проделать это в домашних условиях. И в школе тоже. Я, правда, знаю одного человека, который повторил этот фокус на работе. Но поскольку его работа заключается в том, чтобы стрелять из огнестрельного оружия на съемках фильмов, никто не возражал. Мой друг подтвердил, пуля в воде в самом деле очень быстро замедляет ход. Синий Юпитер. При правильном расположении планет, когда Юпитер находится в восточной части неба, под конец дня, я очень люблю созерцать это явление в телескоп. Но если посмотреть через телескоп прямо на Солнце, можно ослепнуть. Я не шучу. Так что заниматься астрономией днем можно только под руководством специалиста, который знает, что делает. Увы, это все тоже старое доброе предупреждение. Не пытайтесь проделать это в домашних условиях. Только замаскированная. Зеленая пушка. Она, вероятно, сработала бы на самом деле, так как бумажная лиана очень прочная. В прошлом пушки делались из дерева, кожи и даже льда. Очень большого количества льда. В основном их делали прочными и легкими ровно настолько, чтобы хватило на один выстрел. Такие пушки использовали для того, что мы сейчас назвали бы спецоперациями, когда один выстрел, сделанный в нужный момент, решал исход дела. Никто не ожидал от этих пушек долговечности. Их должно было хватить ровно настолько, насколько нужно. Нет нужды повторять. Не пытайтесь проделать это в домашних условиях. Мышление. Герои книги иногда предаются этому занятию. Попробуете ли вы его в домашних условиях? Зависит исключительно от вас. Конец книги. Август 2012 года. Звукорежиссер Людмила Каверзнева. Читал Тимур Султанов.